Снова щука. И все же спустя 2 года мне удалось восстановиться в институте. За годы мытарств я повзрослел и немного остепенился. Поэтому никаких ярких нарушений дисциплины не совершал. Так как-то учился и учился. А раз нет нарушений и катаклизмов, то и писать нечего. Нам же с вами подавай события и драмы, а не рассказ о том, что в дипломном спектакле «Троил и Крессида» Уильяма Шекспира я играл Ахилла, кстати, блистательно. Нет, это скучно. Давайте пусть эта глава будет технически-биографическим этапом, переходом к театру Райкина.